События, как нарочно, с первого шагу подтверждали мои наблюдения и нервно и болезненно действовали на меня. В это первое лето я скитался по острогу почти один-одинёхонек. Я сказал уже, что был в таком состоянии духа, что даже не мог оценить и отличить тех из каторжных, которые могли бы любить меня, которые и любили меня впоследствии, хоть и никогда не сходились со мною на равную ногу. Были товарищи и мне из дворян, но не снимало с души моей всего бремени это товарищество. Не смотрел бы ни на что, кажется, а бежать некуда. И вот, например, один из тех случаев, которые с первого разу наиболее дали мне понять мою отчужденность и особенность моего положения в остроге. Однажды, в это же лето, уже к августу месяцу, в будний ясный и жаркий день, в первом часу пополудни, когда по обыкновению все отдыхали перед послеобеденной работой, вдруг вся каторга поднялась, как один человек, и начала строиться на острожном дворе. Я ни о чем не знал до самой этой минуты. В это время подчас я до того бывал углублен в самого себя, что почти не замечал, что вокруг происходит. А между тем каторга уже дня три глухо волновалась. Может быть, и гораздо раньше началось это волнение, как сообразил я уже потом, невольно припомнив кое-что из арестантских разговоров. А вместе с тем и усиленную сварливость арестантов, угрюмость и особенно озлобленное состояние, замечавшееся в них в последнее время. Я приписывал это тяжелой работе, скучным длинным летним дням, невольным мечтам о лесах и о вольной волюшке, коротким ночам, в которые трудно было в волю выспаться. Может быть, все это и соединилось теперь вместе в один взрыв, но предлог этого взрыва был пища. Уже несколько дней в последнее время громко жаловались, негодовали в казармах и, особенно сходясь в кухне за обедом и ужином, были недовольны стряпками. Даже попробовали сменить одного из них, но тотчас же прогнали нового и воротили старого. Одним словом, все были в каком-то беспокойном настроении духа. «Работа тяжелая, а нас брюшиной кормят», — заворчит, бывало, кто-нибудь на кухне. «А не нравится, так бламанже закажи», — подхватит другой. «Щи с брюшиной, братцы, я очень люблю», — подхватывает третий. «Потому вкусные». «А как все время тебя одной брюшиной кормить? Будет вкусно». «Оно, конечно, теперь мясная пора», — говорит четвертый. «Мы на заводе-то маемся, маемся, после урока-то жрать хочется. А брюшина? Какая еда? А не с брюшиной, так с усердием. Вот хоть бы еще взять это усердие. Брюшина да усердие, только одно и наладили. Это какая еда? Есть тут правда, аль нет?» «Да, корм плохой. Карман-то набивает, небось. Не твоего ума это дело. А чьего же? Брюхо-то мое. А всем бы миром сказать претензию, и было бы дело». «Претензию? Да. Мало тебя знать, за Евту претензию драли. Статуй!» «Оно правда», — прибавляет ворчливо другой, до сих пор молчаливый. «Хоть и скоро, да не спора. Что говорить-то на претензии будешь? Ты вот что сперва скажи, голова с затылком?» «Ну и скажу. Коли б все пошли, я б тогда со всеми говорил. Бедность, значит. У нас кто свое ест, а кто и на одном казенном сидит». «Ишь, завидок востроглазый! Разгорелись глаза на чужое добро. На чужой кусок не разевай роток, а раньше вставай да свой затевай. Затевай. Я с тобой до седых волос в ефтом деле торговаться буду. Значит, ты богатый, коли сложа руки сидеть хочешь. Богат Ерошка, есть собака да кошка». «Ай, вправду, братцы, чего сидеть? Значит, полно ихним дурачеством подражать, шкуру дерут. Чего не идти? Чего? Тебе, небось, разжуй да в рот положи, привык жеванное есть. Значит, каторга, вот отчего. Выходит, что поссорь, Боже, народ, накорми воевод. Оно самое, растолстел восьмиглазый, пару серых купил. Ну и не любит выпить. Намеднись с ветеринаром за картами подрались. Всю ночь козыряли. Наш-то 2 часа прожил на кулаках, Федька сказывал. Оттого ищи с усердием. Их вы, дураки! Да не с нашим местом выходить. А вот выйти всем, так посмотрим, какое он оправдание произнесет. На том и стоять. Оправдание. Он тебя по идолам, по зубам, да и был таков. Да еще под суд отдадут. Одним словом, все волновались. В это время действительно у нас была плохая еда. Да уж и все одно к одному привалило. А главное — общий тоскливый настрой, всегдашняя затаенная мука,